Глава вторая. Поэтому мы должны со всем вниманием отнестись к тому, о чем мы услышали, чтобы нам не потерять верное направление. Весть Всевышнего, переданная через ангелов, имела силу, и каждое нарушение и непослушание влекли за собой справедливое наказание. Как же нам избежать наказания сейчас, если мы пренебрегаем великим спасением, которое было провозглашено самим повелителем Исой? И нам это подтвердили те, кто лично слышал от него эту весть, которую сам Всевышний удостоверил знамениями, чудесами, различными проявлениями его силы и дарами Святого Духа, распределяемыми им по его усмотрению. Будущую вселенную, о которой мы говорим, Всевышний подчинил не ангелам, но где-то некто засвидетельствовал: кто такой человек, что ты так переживаешь о нем? Кто такой сын человека, что ты так заботишься о нем? Ты на короткое время сделал его ниже ангелов. Ты увенчал его славой и честью. Ты все подчинил под ноги его. Всевышний все покорил человеку, не оставив ничего непокоренным ему. Но сейчас мы пока не видим, что человеку подчинено все. Однако мы видим, что Иса, который действительно был на некоторое время поставлен ниже ангелов, сейчас увенчан славой и честью, потому что претерпел смерть. По благодати Всевышнего к нам он вкусил смерть за каждого человека. Надлежало, чтобы Всевышний, приводящий все множество своих духовных сыновей в славу, для которого и благодаря которому все существует, проведя через страдания, приготовил Иису, вождя их спасения, к тому, чтобы стать верховным священнослужителем. Тот, кто освящает людей, и те, кто освящаются благодаря ему, все дети одного небесного Отца, и поэтому Исе не стыдно называть их братьями. Он говорит: «Я возвещу твое имя братьям моим и буду петь славу тебе в присутствии всего собрания». Он говорит: «Я буду полагаться на него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Всевышний». А так как дети имеют плоть и кровь, то и он сам получил физическое тело, чтобы своей смертью лишить силы того, кому принадлежит власть над смертью, то есть дьявола, и освободить тех, кто всю свою жизнь находился в рабстве у страха перед смертью. Ведь не ангелам он помогает, а потомкам пророка Ибрахима. Для этого Масиху надо было во всем стать таким, как его братья, чтобы быть верховным священнослужителем, милосердным и верным в служении Всевышнему, для умилостивления за грехи народа. Он сам страдал, перенося искушение, и может теперь помочь тем, кто встречает искушение в жизни».